Это движение принесло неисчислимые бедствия миллионам людей на Земле. Почему в 20 веке стало возможно появление этого монстра? Почему это произошло в Италии? Известно, что этимологический фашизм происходит от латинского слова «фасцио» – «пучок». Именно этот древнеримский символ выбрал основатель фашизма Бенито Муссолини в 21 году для создания боевых отрядов. Итальянский фашизм. У нас в гостях историки Алексей Юдин и Александр Горилов. Здравствуйте. Алексей Юдин родился в 1963 году, выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Стажировался в католическом университете города Нейминген, Голландия. Преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Александр Горелов, выпускник Московского физико-технического института и Падуанского университета, кандидат физико-математических и философских наук, член редакционного совета католической энциклопедии, заведующий отделом Института европейской цивилизации. Чтобы понять вот те вопросы, о которых я сказал, хотя бы подойти к ним надо, понять, что происходило в Италии, ну, примерно с начала 20 века. Ну, может быть, даже немножко и пораньше. Ну да, лучше, наверное, начать даже немножко пораньше. Ну, да, потому что со времени образования итальянского королевского. Да, потому что как-то смешно, да, не покажется, но итальянцы очень молодая нация на интересующий нас период, да? Да. Все-таки 1871 или 61, как они считают, до начала итальянского государства, именно государственности итальянской, да, это совсем недавно. Собственно, разные народы, разные государства, разные, как бы вообще даже принципы жизни объединились в единый какой-то такой государственный организм. Но он еще пока не установился. Он как бы только пробует себя в языке, в бюрократии, в политическом устройстве. Конечно, Савойская династия – это как бы итальянская династия, признана. Но еще не работает. Не работает как бы, ну, вот эта вот плоть народной жизни. Да? Непонятны многие идеи, которые когда-то были у всех на устах, когда Италия освобождалась от австрийского владычества, от папского гнета и так далее. Поэтому фашизм, да, как таковой уже в начале 20 века, во многом реактивирует этот революционный потенциал итальянского ресорджементо, да, объединения, идею Мадзини. Ну, некоторые, можно сказать, разочарования, да, итальянцев своим государством, да, вот они долго боролись за единую Италию, чтобы оно появилось как единое. И вдруг единое, выясняется, да, что оно не совсем. Не совсем, да, ну как, не, ну как всегда, когда, да, революция какая-то происходит, и вот она происходит с большими ожиданиями, ну а обычная там политическая жизнь после революции, ну она, как правило, разочаровывает. Ничего в ней такого особенного нет. Есть какие-то, причем обнаруживаются теневые стороны, какие-то, например, большие, ну, какая-то экономическая цена, допустим, которую надо было заплатить за это объединение. И, в общем, ну, какое-то такое вот разочарование. Разочарование, которое к концу 19-го, начало 20 века, вот появляются такие организации, ну, пока еще, конечно, никакой не фашизм, пока еще организации, ну, скажем так, радикального типа, ну, обычно социалистические организации. Социалистические социалисты, да. То есть такие левые, живые, да, веселые, да, люди на свежем воздухе под хорошим таким итальянским солнцем и голубым небом. Забывать, да, что вообще сценарий создания итальянского государства был неоднозначным. Была как бы концепция изначальная, которую отставил Мадзини, да, что, в общем, итальянское государство несет свободу и демократию, вот освобожденное итальянское государство всем народам Европы. Сокрушаются все, да, столпы, я имею в виду там монархические. И таким образом вот эта вот свобода на французский манер расходятся по европейским пределам. И в конце концов, в общем, Мазини умирает разочарованным. Потому что на смену этой вот демократической, такой свободной какой-то итальянской песни приходит ярко выраженный национализм. И он этим страшно обеспокоен. Был другой сценарий, граф Бальбо, который говорил о том, что нет, не надо. Италия – это центр европейского равновесия. Не надо крушить столпы. Надо оставить Габсбургов на месте, надо оставить то на месте. Все, очень аккуратненько, спокойно действуем. И в результате получается, в общем, что вышло по сценарию Бальбо, а не по сценарию Мазини. Ну да, такое бюрократическое. И начинается соответствующая итальянская политика. Лавирование, как бы чего не вышло, нет, ребят, давайте поспокойнее, как-то так вот мелкими такими шажками, перегруппировками. Но приходит мировая война, в которой Италия непонятно что делает поначалу. Там на самом деле с этими войнами вообще очень как-то странно, потому что с одной стороны традиция объединения Италии, это ну, такая какая-то военная традиция. Военная. Да, вот Гарибальди, мы даже не только итальянцы, даже мы все привыкли с детства, что Гарибальди это герой, который объединил Италию, там, вот, высадился там и вот... Пошел поход на Рим. Пошел поход, да, на Рим. Да, да. Вот поход на Рим у нас отметили. Но в дальнейшем как-то вот эта воинская слава Италии... Ну, Италия участвует в войнах. Италия участвует в войнах за расширение своей территории. Прежде всего с Австро-Венгрией. Да, в основном. Да, в основном с Австро-Венгрией. Территории, принадлежавшие Австро-Венгерской империи. И особенно этот вопрос в особенной мере обостряется после крушения, да, Габсбургов Австро-Венгерской империи. То есть во время Первой мировой войны уже. Да, и по ее итогам. И вот тут Италия выступает очень оригинально и, я бы сказал так, это неожиданно. Ну, как-то вот эти вот военные успехи, которые Италия достигает, ну, расширяя территорию сначала вообще, да, вот это вот само по себе образование единого государства, да. Ну, мы говорим об объединении Италии. Такое впечатление может создаться, и у меня всегда создавалось, что вот как-то вот они собрались все вместе и объединились. На самом деле это еще одно подобное государство завоевало все остальные, да. На Апеннинском полуострове было несколько государств, и одно из них вот как раз... ну, Пьемонт, да, как он Сардинское королевство называлось, да. Ну, север, вот, такой профранцузский север. Да, да. Вот, завоевало остальные государства, где так или иначе обычно, ну, Австрия довольно, ну, контролировала, скажем, что-то. Или французы, или австрийцы. Или французы, да, вот как на юге, влияния, да, австрийское, бурбоны, и французское. Да. Вот. И почему это вообще получилось? Ну, вот, Италия как-то очень... до поры до времени очень удачно лавировала между действительно европейскими государствами. Ну вот, скажем, в этом самом объединении большую помощь сыграла Франция, Наполеон III, который хотел, ну, своих каких-то целей в конкуренции с Австрией достичь, да, в европейской политике. Ну, плюс еще получить некоторые те места, которые, да, Савойская династия отдала. Отдала, да. Ниццу, Канны, да, вот, да, эти, конечно, замечательные места. Да, да. У Наполеона III была своя такая, ну, своеобразная мессианская имперская идея. Наполеон III, Луи Наполеон Бонапарт, французский император, племянник императора Наполеона I, в декабре 1848 года был избран президентом Французской республики после государственного переворота и вскоре провозглашен императором Франции. При нем Франция участвовала в Крымской войне, в войне против Австрии, в интервенциях в Индокитай, в Сирию и Мексику. Во время франко-прусской войны 2 сентября 1870 года он сдался под Седаном, а вскоре был свергнут в ходе революции в Париже. Потом, ну, остались неприсоединенными, вот, Рим, да, Лацио и вот область Венеции, Венето. Потом область Венеции удалось присоединить в войне с помощью участия Италии в прусско-австрийской войне. На стороне пруссов. На стороне пруссов, да. Опять же, не Италия там была главной в этой войне, но она вот удачно так выступила. Mm-hmm. Оттянула на себя немножечко австрийских сил и получила в ответ Венецию. Лацио присоединили, долго не удавалось, Рим, папская цитадель. Наполеон III, у него изменились идеи, он решил, что он будет охранять, он будет гарантом независимости Папы Римского. Вот. А тут в 1971 году франко-прусская война, и Наполеону III стало не до Италии. Да. Вот. чем и воспользовались деятели вот этого молодого итальянского королевства. Захватили Рим, сделали своей столицей. Католикам не рекомендуется участвовать в политической жизни вот этого новосозданного королевства, а поскольку все-таки подавляющее большинство итальянцев это именно католики, то вообще непонятно, а кто в ней тогда будет участвовать. Ну, другое дело, что вообще-то, да, поначалу избирательный ценз, например, в этом королевстве такой, что там вообще мало кто участвует в политической жизни. Вот. Но, тем не менее, со временем это как-то расширяется, и вот этот конфликт, ну, как-то стороны понимают, что надо как-то его решать. К чему мы и перейдем в свое время, потому что решен будет он удачно только вот уже при фашизме. Всей этой истории объединения Италии заметно, что все время ну, политические цели, которые итальянцам удается достигать, расширять свою территорию, они достигают потому, что выступают все время ну, как-то на чьих-то плечах. Там то французов, то пруссов, да, вот, а сами. Сами они пробуют участвовать в колониальных захватах, например, в Африке. Это эпоха вообще колониальных Лидия, захватов. Триполитания. Да, Африки, да, раздела, передела мира. Вот, там англичане, французы, немцы, там бельгийцы, итальянцы тоже хотят. И вот они сначала в северо-восточной Африке, да, Сомали, Эритрея, Эфиопия. Да, это друг. То есть важно, что Италия ощущает себя, да, в зародыше империи, колониальной державы. И фашизм этот тезис разобьет и сделает из этого, в общем-то, вполне такую убедительную военную кампанию. Ну, скажем, не она одна такая. Это вообще такое время, когда важно, что Италия престижно вот, иметь колониальные владения да, там, где-нибудь. Даже маленькая Бельгия. Да. Да, правда, да, еще, там, как еще какие владения? Ну, Конго, там, ну, да, правда, да, там да, немножко да. другая история. Там король считал, что Конго это его, а не страны, ну, неважно. Да. Вот, в любом случае, Бельгия в разы меньше, конечно, чем Италия. Конечно. Вот, а тут Италия такая большая, ничего у нее нет. Конечно, да. Еще Италия ключ вот. К Средиземноморью, да. И так или иначе. Попытка захватить Эфиопию, которая вдруг терпит поражение. Потому что оказалось, что эфиопы умеют хорошо воевать. Ну, во всяком случае, настолько хорошо, что действительно итальянцы там потерпели поражение при вот этой первой попытке захвата Эфиопии в 90-е годы 19 века. И это, конечно, это позор жуткий. Потому что ну, европейская нация терпит поражение в Африке. Нация на взлете, которая как бы требует какого-то да, подтверждения кредита доверия собственного перед как бы, своей историей, я думаю. Вот. И такая беда. Ну, в дальнейшем другие военные экспедиции, где тоже пытается как-то чего-то... Ну, накануне буквально Первой мировой войны, в 1912 году, да, вот в Ливии, да, Триполитанская, да, вот, компания. Это более удачно, но... Ну, удачно в том смысле, что там, да, удалось захватить действительно Ливию, но проблема цены, да, то есть вот, конечно, пропаганда, конечно, там, патриотизм, конечно, все такое, но с другой стороны, все-таки многие люди думают, а зачем нам это Ливия, зачем нам это кусок песка, да, там, это куча они песка. Они про нефть просто пока про нефть еще пока ничего не знают. Да. Это еще в аптеках продают керосин, да, так слегка заливают в автомобиль. Так не очень, да, это еще там... Нефтяной лихорадки еще никакой нет, да. Вот. И вот эта вот мечта, какая-то подспудная, национальная мечта о создании Великой Италии, можно так сказать. Да. Наследницы Великого Рима, Древнего Рима. Да, об этом уже поговаривают. Вот. И в плане Ресорджименто это тоже было заложено. Неоднозначно, там были разные взгляды на это наследие конечно, Рима, да. Но эта мысль всегда звучала как политический лозунг. У того же Мадини. Конечно. Да, конечно. Вот, был первый Рим, вот этот древний Рим, Рим Цезарей, был средневековый Рим, Рим Пап. И вот теперь новый, да, Рим, третий Рим, можно так сказать, это будет столица свободы там для всего мира. Вот. Ну вот как-то с этим первенством, да, этого третьего Рима как-то пока не очень удается, а хочется. Ну, некоторым. Некоторым хочется. Очень хочется. Вот. Такую, ну, что туда бы вошло в эту империю итальянскую? Ну, вошли бы, наверное, какие-то вот... Вот то, что там на север от Италии, где тоже много итальянцев, а может быть, даже и какие-то славянские территории от Австро-Венгрии, там Далмация какая-нибудь. Далмация, да. Вот вопрос, конечно. Вот. Наверное, вошла бы Корсика, допустим, почему бы ей не войти? Еще да? Как хотели, вот, чтобы Корсика вернулась к Италии. Вернулась к Италии. И Ницца, конечно, о которой вы упомянули, и Савойя, которая тоже была отдана Франции. На Балканах, ну, наверное, Албания, она тоже так рядом, в общем, почему бы и нет, да. Вот. Ну, и в Африке там, понятно, всякое вот, там, Эфиопия, опять-таки, да. Значит, вот. Так иначе восстанавливались какие-то контуры Римской империи. Так, фрагментами, но они вот как бы проступают на карте. Да. И вот возникает это настроение, да, которое принято называть иррадантизмом. Да. Которая как раз и движет очень многими политиками, вообще массами. Это какое-то, вот, ну, я не знаю, какое-то общее настроение. Неплохо было бы это все-таки заполучить. Странное, как бы освободить из-под остаточного гнета Габсбургов, из-под там французского какого-то влияния. Вот притянуть это к Италии. Ну, скажем так, вот идея национального государства, свойственная политике нового времени, да, что вот где такой народ живет, да, там и должно быть его государство. Вот. Ну, а большое количество итальянцев живет за пределами итальянского королевства. Вот в этой самой Австро-Венгерской империи еще живут некоторые. Там вот то, что сейчас итальянский город Тренто и... Да, вся вот эта область, Трентино, Венеция, Джулия, да, так называемая, это тогда еще не было королевство Италии, тогда еще была Австро-Венгрия. Вот надо вот их присоединить. Ну и тамошние итальянцы тоже, они, в общем, некоторые из них совсем не против, чтобы их присоединили. Некоторые даже хотят, вместо того, чтобы в какой-то Австро-Венгрии жить. Выхватываются эти этнические островки и объявляются как бы на основании этнического критерия собственностью как бы национального государства. И они должны быть воссоединены с этим национальным государством. И вот эту вот историю потом, через полвек почти, эта история будет поднята и Гитлером. Безусловно. Как бы, безусловно. Это становится действительно одним из, ну, если не ключевых, но такого первого плана политических волос. Да, судетские немцы, там, прибалтийские немцы и так далее. Это все вот это вот все. Но Гитлер-то подхватил идеи, которые еще не были фашистскими, вот это вот присоединение. Они чуть позже стали. Я думаю, это носилось в воздухе. Носилось в воздухе, конечно. Что-то было от этой эпохи, когда все, наконец, устанавливалось по строгим национальным границам. Ну, вернемся к Первой мировой войне. Итак, Италия не сразу, как всегда. Не с первого. Очень болезненный вопрос. Думают, обсуждают, хотят, не хотят. И вот наступает... 14-й год. В 14-м году Италия находится формально в союзе с Германией и Австро-Венгрией. Да, с кем будет впоследствии вместе воевать. Тройственный союз. Да. Ну, правда, она не обязана вступать в войну на их стороне, да, потому что она... как это сказать, она вот если, например, на них бы напали, да, то она должна была бы помочь. А так не на них напали, наоборот, они напали, как известно, да, Австро-Венгрия напала на Сербию, да. Вот. Ну, и с другой стороны, как-то в общественном мнении не очень хочется выступать на вот стороне именно этих держав, потому что, ну, вот опять же, давние какие-то счеты с Австро-Венгрией, вот эти националистические. Ну, двойственные отношения всем к Австро-Венгрии хочется, очень неоднозначные. Да, не всем вообще хочется воевать, не всем. Вот, например, новый папа Римский тогда, вот как раз в 1914 году, зашедший на папский престол, он с самого начала осуждает вот эту вот войну, как бессмысленную бой. Да, и выступает как один из самых взвешенных европейских миротворцев, предлагая альтернативные пути и, главное, все-таки примирение на какой-то вот общеевропейской основе. Вот, а... социалисты, например, многие, да, против этого. А социалисты там сильные уже к этому времени в Италии. Ну и другие политические силы. Но тем не менее возникает идея новое. А почему бы не вступить в войну на стороне как раз другой? То есть на стороне Антанты. На стороне Франции, Англии, России. Тройственный союз, военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии сложился к 1882 году и положил начало разделу Европы на враждебные лагеря. Сыграл важную роль в подготовке и развязывании Первой мировой войны. В ответ на создание Тройственного союза была образована Антанта, военно-политический блок Франции, Англии и России. В 1915 году, после заключения Лондонского пакта, Италия вышла из состава Тройственного союза и вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. И вот в 1915 году подписывается такой секретный пакт. Секретный, да, парламент не предупредили, да, только вот король, первый министр, министр иностранных дел подписывают секретный лондонский пакт, по которому Италия... Значит, в случае вступления в войну, на стороне Антанты, получит за это, между прочим, значительную часть вот этой самой Далмации. И... Австрийской и венгерской территории. Да, австрийские и венгерские территории. И населенные итальянцами, и населенные славянами там и так далее. Кстати, интересно, вот, да, что начинаются переговоры и с Россией. В Россию приезжает такой Владимир Николаевич Забугин, такой очень интересный человек, но он музыковед, искусствовед и так далее, но он выступает в данном случае как некий такой контрагент итальянского правительства, дабы, ну, как бы изменить общественное мнение, прежде всего, в Италии, да, доказать итальянцам вот на анализе состояния дел в России, положения дел на русском фронте, что необходимо вступить в войну на территории Антанты, в частности, России. Идет очень интересная такая политическая игра в это время. И вот тут вот разгораются вновь идеалы вот ушедшей или не совершившейся былой революции, да, Ресорджементо. Но все-таки, как ни крути, ну, век декаданса, да, каких-то красивых поз, таких великолепных речей. Ардити, специальные элитные войска, да, абсолютно независимые, которые не просто делают какую-то часть военного дела, а целиком должны сокрушить противника. Эстетика героической смерти, то есть такие рисковые ребята, ну, спецподразделения, по сути, да, они со временем, в общем, составляют некую особенную автономную силу в итальянских формированиях. И они становятся основой для первых сквадристи, для чернорубашечников, для вот этих боевых команд, которые, собственно говоря, приведут к власти фашизм. То есть горячие головы, неудовлетворенные войной, потому что Первая мировая война приводит то ли к поражению, то ли к победе Италии, как 50 на 50. Ну, с одной стороны так, с другой стороны формально, эдак. Конечно, к победе. Формально, потому что, мы же получили, они территорию, кое-что, они добились своего. Получили, но не все, что хотели. Мы понимаем, конечно, это не то, что мы хотели. И, конечно, они чувствовали это отношение к себе на всяких этих мирных переговорах после войны, где перекраивалась карта Европы, как бедные родственники. Вот. А сделать ничего не могли. Вот. Что у них появилось? У них они получили вот это вот Трентино, Венецию, Джулию, северные территории, еще получили кое-чего. Получили, например, ту территорию, которая сейчас, скажем, не итальянская. Истрия, полуостров, с другой стороны Адриатического моря. Сейчас она хорватская. Сейчас она хорватская, да. Вот. Собственно, после Второй мировой войны она стала хорватская. Югославская, да? Да. Так вот, и там такой город есть. Вот нас довольно крупный, на самой границе вот этих вот владений, которые отдали Италии. Называется по-итальянски Фьюме, а по-хорватски Риека. Да. То есть река на самом деле по-русски. Вот. Ну, а по-итальянски это слово вот Фьюме. Как раз это и есть. Такой неплохой в стратегическом отношении порт. Средиземноморский вообще погоду он не делает, но для Италии, конечно, это было очень лакомое такое тогда местечко. Там большинство населения было итальянцев. Да, там процентов 80, наверное. Ну, даже больше, наверное, называют. Ну, выше, по крайней мере, 80%. То есть итальянский город. И они, в общем... Вот это самый этнический остров, да, вот этот вот лоскуточек, который надо было подтянуть бы, да, к итальянскому государству. Но по договоренностям уже международным он не шел к Италии. Не шел, он как вольный город такой был объявлен. Да, как бы, да, с особой администрацией. До войны это была австрийская, насколько я понимаю. Это был как раз вот как раз ровно там Австрия имела выход к морю, да, единственный. Ну, да. Вот. И вот тут вот мы упомянули о таком замечательном уже человеке, как итальянский поэт, драматург, прозаик тоже, Габриэль Д'Аннунцио. Эстет, декадент. Футурист. Нет, он не совсем, он ее своим путем. Да. Это такой вот офранцуженный итальянский декаданс. Очень изящный, построен на такой ломкости, тонкости. Ну, такой вот танкач во всех смыслах. Дэнди, да, ему подражают. Человек риска, как это было принято тогда. Он и авиатор, он и морской офицер. То есть он реально сражается. Он не только... Во время войны, Второй мировой войны. Это воин. Стопроцентный воин. То есть это не только такой вот кабинетный, да, напудренный какой-то человечек, который рассуждает там о войне. Что хорошо было. Против нашего северянина, конечно, он очень здорово выигрывает. Человек, да, в 52 года. Ближе к Гумилёву. Да, скорее. Безусловно. Но Гумилёв был молодой. А этот в 52 года пошел на войну, и там достаточно, надо сказать, храбро и успешно, в общем, воевал. Да. Ну, конечно, это тоже жест некоторый был, но, в общем, жест действительно красивый. Он отрабатывает эти жесты. Если уж авиатор, так он летает. Отвечает за базар, как тебе. Да, и понты, он как бы старательно все это вот показывает. Да, я это умею. Пожалуйста, на Вену лечу, листовки разбрасываю. На военном катере, да, в ночи выезжаю, какая-то военная тоже довольно глупая. Она ни к какому концу такому вот результативному не приводит, но все-таки военная операция. Красиво. Героизм, да, вот рождается эстетика отваги. Первый, да? Бомбовый обстрел вообще территории противника, самолета. До него не делал никто. Вот Вену... Эстетика смерти, эстетика риска, эстетика отваги. Эстетика смерти в нем вообще была давно. Его очень кровь, я так понял, возбуждала. Вот там был какой-то случай, детский. С эротизмом каким-то связано, В общем, кстати, свои эротические фантазии в реальности он тоже отрабатывал по полной программе до конца своей жизни. Сколько... То есть ходок был еще тот. Ой, сколько женщин у него было, Вот. Ну вот тут он выступил в новой для себя роли, сначала в роли вот этого вот военного, так скажем, а потом в роли руководителя нового государства. Да, но претендовал он явно на большее. То есть у него были очень большие планы и необузданные амбиции. Ну, вот мы сказали про этот город Фьюме, который мечтал воссоединиться, конечно, с Италией, и Д'Аннунцио этому помог. Он вместе с командой ветеранов войны. Вот этих самых Ардити. Неудовлетворенных. Горячих голов, Новым международным порядком приходит и овладевает этим городом. Да, то есть это 19-й год, пока в Париже судят там, и придумывают, как разделить. Идет конференция, большая, международная по результатам Первой мировой войны. Он с этими ребятами на грузовичках, сам он на Форде, там лепестки роз, безумно красиво, движется к Фьюме. Его встречает командующий, итальянский генерал, приказывает остановиться, тот сбрасывает шинель, у него здесь ордена, и говорит: стреляйте, прострелите, если можете. Все, дело сделано. Не стал. Вообще говоря, он входит в Фьюме. Вообще говоря, эти итальянские силы, которые сторожат Фьюме, они, в общем-то, к нему относятся благожелательно. Они бы и сами там повоевали, почему бы нет, у них приказ другой. На блеса ближе, есть все-таки Савойская династия, есть король. Закон не вели, закон не вели. Король, все, другие дела. Король там в Париже, или не в Париже, но они решают это по большому счету, А в это время уезжает красавица и долго правил, в форме сорока. Практически год. 15, даже больше, около полутора лет. Да, 15-16 месяцев. Что он там месяцев, делает? Вот что интересно. Это очень такой тонкий симптом эпохи. Он создает республику красоты, как он называет Фьюме. Роскошный герб, там какая-то, все эти процедуры декорированные, очень-то хорошо выведено, все очень эстетично. Пишет конституцию, знаменитую хартию Карнаро. Первый вариант в стихах. Опа. И только его сподвижник, такой был синдикалист Д'Амбрис, разрабатывает более серьезный документ. Д'Аннунцио правит и вкрапляет туда нужные моменты для него. один из нужных моментов – всеобщее музыкальное образование. Это символ, не только символ, это как бы действенная основа, ну, скажем, такая гражданская идентичность, да, жителей этой республики красоты. Бесконечные выступления, какие-то банкеты. Вся европейская вольница валом валит в это Фьюме. Барышни какие-то там разных, да, вот таких вот посолов и рассолов, такие эстетствующие барышни, кокаинисты, поэты, музыканты, авантюристы, там, бритеры, все что угодно, да, вся эта публика ломится во Фьюмы, в свободную республику Фьюмы. А чем промышляют? Анархисты, которых ловят. Все абсолютно, да, там кого только не было, причем делает такой шикарный жест и приглашает никого иного, как Артура Тосканини на должность министра культуры. Вот. Ну, это, конечно, все очень быстро проходит. Да? Маккони, кстати, у него там был. Там и вот этот вот известный, как Леон Каханский, да, или Кахановский, такой бельгийский поэт-анархист, там у него министр иностранных дел, забыл, как его звали, не важно, сейчас помню. Да? Вот такие вот люди. А чем, собственно, живет республика Фьюмы, республика красоты, в основном морским разбоем, да. Корсар. Ну, кормить-то надо это все. То есть вот такой вот совершенно карикатурный опыт Платоновской республики, да, когда там мудрецы или люди искусства, или люди там того всего становятся во главе, да, вершат бал и представляют у себя политическую власть. И, конечно, шествия. Конечно, вот вся эта вот ритуалистика, которую потом вот фашизм вполне будет использовать. И эти приветствия римских легионеров, да, поднятые вверх рукой. Да. Вот. Эстетика фашизма во многом разработана Данунцем. Да, Хотя, и вот отметим, уже на этот момент, поскольку у нас нарисовался где-то Муссолини, пока мы его не увидели, да, вот, расхождения между ними очень серьезные. Есть и тяготение, есть сближение, но Муссолини понимает, что Данунцио человек своевольный, он будет делать по-своему. Поэтому он как бы перед ним благоговеет, но вот даже к этой авантюре с Фьюме Муссолини не присоединяется. Не присоединяется, он, да. Поэтому Данунцио пишет ему очень такое забавное, раздраженное письмо, вот, уже после того, как он воцаряется во Фьюме, это он пишет Муссолини. «Я в равной степени потрясен вами, итальянским народом. Вы хнычете, в то же время, как мы боремся. Где ваши фашисты, ваши волонтеры, ваши футуристы? Проснитесь, проснитесь и устыдитесь. Проколите дырку в вашем брюхе и спустите жир. Иначе это сделаю я, когда моя власть станет абсолютной». Это Данунцио пишет Муссолини. То есть Данунцио уже в открытую говорит, ну, конечно, в своем эстетическом и политическом угаре, но об абсолютной власти. Муссолини, Бенито Муссолини, сын... Амилькаре. Да, сын... Амилькаре Андреа. Да, Амилькаре Андреа, да. Сын, с одной стороны, да, вот, отец Муссолини был революционером, членом, между прочим, Второго интернационала. Да, да. Ну, а и так, вот эти два последние имени как раз, они имена социалистов. Да, Бенито Хуарес. Бенито Хуарес. Мексиканский, да. Это деятель. Лидер. А вот Андреа – социалист, и предыдущие имя тоже. Амилькар, да. Да, Амилькар. А это имена социалистов итальянцев. Да, да. Все, вот, символика, да, все-таки для этой эпохи очень значимая вещь. А с другой стороны, мать набожная католичка. Традиционная католичка, да. Вот, то есть... Человек, вообще-то говоря, да, это разные вещи. Да. Вот интересно, как быть в семье как бы, вот просто символизируется разлад в итальянском обществе. Отец такой, совершенно такой, да, антиклерикал, ничего вообще общего с этими интересами, там прочее, к социалистической идее. Мать набожная, спокойная, тихая, ревнивая к воспитанию детей, она их водит в церковь. Вот. Там, правда, непонятный какой-то вопрос мы обсуждали, да, по поводу крещения. Непонятно, был ли крещен вот, Бенито Муссолини в детстве. Вообще-то говоря, это, если не был, то это редкость очень большая для Италии того времени. Вот. Ну, по некоторым папа источникам... мог настоять в любом случае. Да, папа, ну, так он мог отстраниться, честно говоря, сказать, слушай, это ваше там домашнее дело, потому что такое религия. Да? Религия – то, что уже умирает в глазах здорового социализма. Ну, хочет там жена, ну, пусть она возится с ним, это бабье дело. И пусть она их в церковь, потом вырастет, тут одумаются и будут нормальными мужиками. Вот. А, ну, правда, он там потом в школу его записали, руководимую монахами. Да, где он получил свой травматический опыт. Да. Да, потому что уже на первом году учебы там... Это 7 лет, да? Да. Ну, 92-го... Нет, сейчас. Это... 1792 год, да, да, 9 в гимназию, когда приняли. Вот, пырнул ножом какого-то ученика, причем постарше даже себя. То есть человек был вообще такой довольно агрессивный уже в детстве. И чуть было его не исключили из этой школы. Ну, как-то упросили там. Правда, он потом все равно оттуда ушел, все-таки не смог. Да, или его не смогли там держать, перешел в другую школу. Ну, кстати, профессия, которую он получил в результате, да, своего обучения, это да. Да. Преподаватель и сначала младших классов, да, ну потом он позже, да, какие-то курсы повышения квалификации прошел, он уже и другие предметы мог преподавать, ну, гуманитарного, скажем так, цикла. Вот. Ну, занимался чем? Занимался журналистикой очень долго. Профессиональный журналист. Да? И это также, очень вообще типично для вот племени, того племени людей, которые мы называем профессиональные революционеры. Оттачивали они себя, да, прежде всего, в журналистике. Ну и организовывал. И на Муссолини это, конечно, сказывать. Мало того, он еще и литератор. Да. Он пишет художественные произведения. Да, причем какие, давай скажем. Да. Вот, художественные произведения, ну, скажем так, очень такие, ну, например, радикально антиклерикальные. Вот. Эпатажно антиклерикальные. Эпатажно, да. Вот. Клаудия Партичелло, любовница кардинала. Роман, который как раз в газете, где он работал, печатался. Потом про Яна Гуса роман. Ну, Ян Гус все-таки герой такой, скажем, антиклерикальный. Ну, да, не столько антиклерикальный, сколько антикатолический. Антикатолический. Напрямую антикатолический. Ну, да, знаешь, что клерикализм в итальянском сознании просто спаян в мертвую, да, с католической церкви. Подписывался в том числе псевдонимом Веро Эретико. Подлинный еретик, да, настоящий еретик. То есть, в общем, ну, социалист, да. Против, когда была война в Ливии, против войны в Ливии выступал. Убежденный пацифист. Первоначально. Да. Да. Причем настолько убежденный, что даже не захотел пойти в армию. Да. А сбежал. Эмигрировал в соседей, в Швейцарии. Да. В эту самую Швейцарию. Вот. Ну, пути его благополучно выдали. Нет, они, там хитро. Они его арестовали по итальянскому запросу, а потом выдали уже после амнистии. Угу. Там амнистия вышла. Произошла амнистия по случаю рождения наследия. Да, случайно так получилось или как? Ну, в общем, как-то он в легкую отделался. Да, но потом действительно... Как это, послужил в армии, там 2 года служил, все нет, нормально. Ну, тут еще существенно, что когда он в Швейцарию сбежал, он там встретился с интересными людьми. Да, вот давайте скажем и об этом, да. Вот, Анжелика Балабанова, русская эмигрантка, революционерка. Да. Замечательная женщина. В основном социалистами, да, социалистами-анархистами. Есть такое мнение, что даже с Владимиром Ульяновым тоже встречался тогда же. Похоже. Есть такая легенда, очень-очень похожа, но никак не могут понять, где, когда и при каких обстоятельствах. Да. Разные есть версии, там шахматы, бильярд, там кафе то в Цюрихе, другое кафе. Так или иначе, есть что-то. Не очень ясно, что, да, если они встречались, не очень ясно, что они вместе делали. А вот с Анжеликой Балабановой там известно. Да. Она действительно его вела, можно сказать, в широкие, ну, там, насколько они могли быть широкие, вот эти круги тогдашних социалистов, которые в Швейцарии, конечно, ну часто там отсиживались там как-то. Да, поскольку нейтральная страна, и там из русской арестовывают, такой... выдают плохо. Хотя и вот в случае, что все-таки выдают. И Муссолини, она также просвещала вот в плане чтения... Вот, социалистического образования. Ну, социалистического и не только, да. Ницше, например, не социалистический автор. Вот Ницше его перепахал очень здорово, в чем он и признавался постоянно. Ну, Муссолини. Конечно, и Маркс, конечно. Сорель, например, очень его вдохновил. Это автор, сейчас он менее известен, чем Ницше и Маркс, но автор такой интересный, века, да, революционер французский, для которого важная категория вот, теоретическая – это миф. То есть человек считает, что, вот, что самое главное – это главное вот в этих массах пробудить вот нужный миф, который мог бы их сплотить, и это будет революция тогда. Миф, который он избрал, это миф всеобщей забастовки. Такие-то архетипы сознания, как бы даже ведь. И не забудем такого Шрейдера Григория Ильича. Кстати, он был городским головой при временном правительстве Петрограда в 1917 году. СР, социалист, который был достаточно близок с Муссолини, и сохранились, по-моему, в Принстоне письма Муссолини Шрейдеру. Но уже после прихода к власти фашистов, именно сложившихся фашистов, Шрёдер уезжает из Италии. Хотя он прожил там очень долго. Издавал даже по-итальянски журналы такие, ну, обозрения о России. Такой был очень темпераментный господин, очень интересный. Вот. Но потом разрыв. Когда Муссолини из социалиста, даже радикального социалиста, становится фашистом. И вот эта трансформация очень интересная и очень чувствительная. Сказать, что вот этот вот титул дуче, который мы привыкли, да, что вот был у Муссолини, он появляется на самом деле очень рано. Да, очень рано, и так его действительно, ну, как это сказать, другие социалисты так его называют. После того, как в 1907 году его ну, в очередной раз, скажем так, изгнали из Женевы. Ну, вначале он был Пикколо дуче, маленький дуче, то есть маленький вождь, да, дукс латинский. Кстати, дож венецианский, это генуэзский. Дюк, да? Это герцог тоже. Дюк, да, то же самое. Да, дюк, и даже наша русская дюка. Вот, все это одного корня, как бы, словеса. Главное, это вождь. Да, сначала маленький вождь, потом он растет на глазах. И в этом смысле, как бы, да, он проявляет себя очень ярко и очень интересно. Это замечательный оратор, который может действительно держать аудиторию. Мастер парадокса, как бы перемены взглядов, неожиданные совершенно их оценки. Сначала пацифист, как мы говорили, да, он выступает на таких социалистических ясных позициях, потом он вдруг заявляет о своем одобрении присоединения Италии к воюющим государствам. Причем действительно Антанты. Как-то вдруг. Друг. Да, он главный редактор газеты «Аванти», да, органа... Социалистической. Да, социалистическая газета. Да. И вначале... потом фашисты, кстати, и разгромят. Да. Да. Вначале пацифизм, а потом вдруг действительно вот эта резкая перемена. Так призывает к действенному и активному нейтралитету. Вот такая формула Италии. Потому что... Действенный и активный нейтралитет. Но что же это будет? Что же это будет, если действительно эти немцы все тут захватят? Конечно. Да, это же будет ужасно. Это будет Европы, конец свободы в Европе. Он так прямо и сказал. Победа Германии – это конец свободы в Европе. Да. В общем, отношение Германии и дальше, вплоть до середины 30-х годов, а может быть, так сказать, подпочвенной, как бы негласно и до конца жизни, крайне негативное. Это Дуче говорит о Гитлере. Это новый Аттилла. Германцы со времен Тацита были противниками Римской империи, противниками Рима. То есть он, как бы по политическому спектру, все-таки Дуче, да, Муссолини, все-таки антигерманист. Аттила, вождь племени гуннов. Огромная империя Аттилы простиралась от Южной Германии до Волги и Урала и от Балтийского моря до Кавказа. После битвы при Каталаунских полях в 452 году Аттила предпринял новый набег и разрушил ряд городов Италии. Папа Лев I от имени императора купил у Аттилы мир за большую сумму денег. В 15 году произошла вот эта вот смена декораций, когда он вдруг из пацифиста сделался сторонником вхождения Италии в войну. Когда началась война для Италии, когда Италия вступила в войну, то и Данунцио пошел на фронт, и Маринетти, глава футуристов. Вот. Ну и многие, как добровольцами. Дуче, Муссолини пока нет. Вот. Говорит, что повестки ждет. Ну, дождался, да? Дождался повестки, пошел, отслужил. Честно служил, кстати, воевал неплохо. Да. Был ранен. Был ранен в ногу и до конца жизни хромал, носил ортопедический сапог. Вот. И вот после того, как он, после его ранения демобилизовался, Он уже, конечно, не социалист, не рядовой. Жесткий разрыв социалистов. Вычистили, да. Вот, он, именно за поддержку войны. Конечно, у него теперь есть свой собственный орган печатный, который называется... Попол Деталия. Народ Италии. Вот. Все мы видим такие вот яркие народнические лозунги везде. Народ, во всех изданиях, политических лозунгах и так далее. И нужно сказать, что вот появляется эта его собственная вот эта линия с фашистами. Вот откуда она появляется? Откуда? Вот это очень интересный вопрос. Откуда появился этот самый фашизм? И исследователи, да, этого вопроса, а число их весьма значительно и убедительно, все-таки отмечают некоторые такие факторы, которые, с одной стороны, да, говорят о том, что это был, ну, такой неизбежный исход, что ли, кризиса парламентарной буржуазной системы, вообще вот этой вот модели буржуазной парламентской республики 19 века. Что такое парламент? Одна говорильня. Они только говорят. Они распределяют между собой там какие-то субсидии и бонусы, они занимаются своими распилами, это мнение начала века, да, и прикрываются лозунгами о демократии. То есть, на самом деле, даже вот статус депутата парламента в начале 20 века, ну, не то что крайне сомнительный, да, а это то, над чем вечно издеваются, иронизируют. То есть, это человек, который как бы занимается каким-то странным делом. Он им говорит одно, потом возвращается к себе, там они делят денежки по-своему, а нас кормят обещаниями. И главное, парламентская деятельность подавляет народную волю. Вот это самое... Воля народа не может пробудиться из-за того, что ее блокирует вот эта вся парламентская возня. Вот пробуждается вот эта народная воля. Откуда она берется? Вот появляется то, что называют вот массовое общество. Да, общество массы. Да. И вот это, на самом деле многие люди еще в 19 веке предчувствовали, что придет тот час, когда вот это прямое, да, и открытое народное волеизъявление сметет абсолютно парламентские режимы. То есть предчувствовали, что будет вот какая-то встряска глобальная. Ну, понятно, да, вот это, что всеобщая воинская обязанность, там, всеобщее образование, допустим, это все способствует какому-то действительно пробуждению масс. Да. Вот, пробуждению, которое, да, голосование, например, да, в Италии впервые, да, вот перед войной... выборы, как это сказать, ну, всеобщее голосование. Ну, правда, пока только мужское, женщины нет, но все-таки... Да. И появляется новая модель партии, потому что раньше что такое была партия? Партия — это какая-то группировка внутри вот этой элиты какой-то правящей. А теперь вот появляются какие-то другие партии. И партии именно с опорой на массы. И даже если вычесть фашистов... Во-первых, да, что это за массы? Откуда они взялись, эти массы? Да, в огромном количестве, в значительном проценте. Это вот те мужики, которые сидели в окопах на протяжении нескольких лет, мечтали, ужасались, поражались, там, все что угодно. Да, но испытывали вот то, что называется медицинским термином фрустрация. Да, разочарованием ничего не получилось. Хотели вот такого, а в результате нам дают какой-то жухлый бутерброд, да, в конце концов. Но ребята еще хотят, они еще горят, они не перегорели. И вот элита этих не перегоревших, да, это вот профессиональные вояки с эстетикой смерти, да, воинского подвига, эти самые ардити. Но главное — скопление мужских тел и желудков и умов. Вот из этого мутного варева вырастают потом тоталитарные идеи. Всех, да, практически, да, всех направлений, изводов, там, национал-социализм, большевизм, фашизм и все прочее. Никто практически, да, так быстро, как Дучи, не догадался использовать стратегии, методики и наследие войны в качестве политических технологий. Фашизм, ну как, ну, до этого политика строилась несколько иначе. Фашизм внедряет именно военные, да, вот эти вот механизмы, военные технологии в политическое поле. Главное — захватить. И, собственно говоря, у нас тоже Владимир Ильич говорит, да главное — ввязаться в драку, а там разберемся. Принцип один и тот же. Муссолини очень ловко, очень умело, беспринципно и нагло ввязывается в драку. Главное – захватить власть. А что потом? А потом мы вам покажем. Власть становится самоцелью. Главное – успеть, захватить, опередить. Пока эти обсуждают, пока Джолитти, да, премьер-министр, там, вечно лавирует в итальянском правительстве, пытаясь примирить этих с этими и не дать вот этой энергии вырваться наружу, мы быстренько зайдем с этого фланга, с другого фланга. И рано или поздно, конечно, они придут в Рим, и мы это увидим. Фасци ди комбатименто. Фасци — вот эти связки, пучки борьбы. Да. Это фасци, это понятно, это римская история, да, вот ликторская фасция. Ликторская фасция, да. Символ. Ну, это какой-то был атрибут этих телохранителей римских. Ну да, ну там широко довольно, как вот. Я понял, ходил. Да, вот этот пучок. Да, ликторский. Пучок прутьев, который из которого еще топор торчит. Да, да, да. Символизирует действительно единство, вот мы вместе. Спаянность. Как, да, вот спаянность. Это. Пучок прутьев, который ты так просто не сломаешь, хотя прутики по отдельности легко. И вот это один из тезисов. Братство. Мы — братство. Что они делают поначалу? Они, чем они, скажем так, прославились? Они прославились борьбой с социалистами. А социалисты в это время тоже довольно сильные. Вот. Это вот красное двухлетие. Да? Не только в Италии, в других европейских странах тоже. Это послевоенный хаос. Да. Ну и плюс еще революция, которая, в общем, вроде как победила, конечно, и что-то делается. Лозунг «делай, как в России». Захватывать предприятия, устанавливать свои порядки. Вот такая прямая народная демократия. Да. По типу, как они полагают, советов. Ну, образование всяких вот, организаций этих на местах, причем не очень хорошо связанных друг с другом. Да? Вот в каждом месте что-то свое. Вот. И, конечно, ну, кризис властных институтов, потому что ну, вот все это проходит до поры до времени, пока эти чернорубашечники не наводят свой порядок. Да. Вот. Цель была простая – власть. Исключительно власть. Цель была власть, провозглашалось разочарование в социализме, социализм это антибольшевистскими, антилиберальными. Это как бы вот общая такая программа для отталкивания, лозунгами. Что существенно, не стесненное какими-то соображениями приличий, которые все остальные раньше привыкли следовать. То есть вот где-то в каком-то месте, в маленьком там в деревеньке какой-то приходят к власти социалисты. Приезжает грузовик с чернорубашечниками, устраивает погром там в местном отделении там социалистов, устраивает погром вот в магистратуре, если они там пришли к власти, препятствует их каким-нибудь митингам там, препятствует их церемониям, вступления в должность и так далее. В чем отмечают очень многие особенности итальянского фашизма, что Дуче, в общем-то, изобрел, создал, разработал, предложил революцию справа. Обычно с революциями связывается какое-то левое течение, левая идеология, левые программы и так далее, в традиционной европейской раскладке. Туча это делает справа. Но при этом сам себя считает исключительно леваком. Последняя его речь, практически, последняя 22 по-моему, апреля 1945 года в Милане, уже перед самой гибелью, 6 дней там остается, он говорит о том, что в традиционных демократических терминах наше движение фашистское – это левое. Мы пролетарии в борьбе. Мы обращаем свой негодующий голос буржуазии. То есть левая риторика. Из союза борьбы появляется партия. Партия. Национальная фашистская партия. Через 2 года, национальная фашистская партия. То есть очевидно, что это психология и философия привлекательна, и народ сходится. Из союза борьбы возникает некая более мощная организация. Мы говорили тут про кризис парламентаризма, но они в парламент вступают. Сначала не сами по себе, а в союзе, в блоке, скажем. Что они легально попадают в парламент. Фашистская партия. Затем знаменитый закон о Чербаком 23-го года. Это потом. Я имею в виду, что они легально оказываются в парламенте. Сначала в меньшинстве, а потом с помощью определенного политического механизма в общем-то 2/3 оказывается из парламента. Сначала в союзе с этим старым либералом Джолитти. Которые их допускают. То есть думают, сейчас мы этого чокнутого Муссолини подпустим, он напугает этих, мы сделаем свою игру, а потом его куда-нибудь загоним в угол. Не выходит. Вот, и вот этот вот марш на Рим, это в 22-м году. Октябрь. Месяц. Вот это огромное, марш? Огромное шествие, Огромное шествие этих чернорубашечников. Муссолини, причем там... Не на первом плане. Где-то он так. И в штатском, не в черной рубашке, Но кто идет во главе? Вот 4 лидера, квадрум вири, 4 мужа итальянского фашизма. Это Эмилио де Боно, такой военный, то есть военный, маршал Италии, в дальнейшем боевой генерал и так далее. Он участвует в военных действиях в Восточной Африке неудачно. Да. Его заменяют и так далее. Кстати, когда возникают какие-то необходимости в военных операциях со стороны фашистов в Италии, то де Боно, в общем-то, руководит там как некий внутренний стратег. Затем он присутствует уже в роковой момент 43-го года на Большом фашистском совете, да, когда Муссолини, в общем, приговаривают к отставке и голосуют за эту отставку. Да, и кончает тем, что его расстреливают немцы. Умирает он со словами «Вива Л'Италия». Очень красивая, такая героическая, воинская смерть. Затем, кого мы там видим? Чезаре Марии де Векки. Еще один, да, столб итальянского фашизма. Это будет такой колониальный администратор. Ну, да, это он был, кстати, первым послом в Ватикане. А, да, кстати, да. Он и колониальный администратор, он разрабатывает какие-то свои схемы Римской империи, там как-то встраивает Савойский дом в эту Римскую империю. Вот. Надо сказать, что тоже голосует против Дучи, в конце концов, но ему дают скрыться. Он бежит в Аргентину, потом возвращается в Рим, уже, да. Поддерживает неофашистов. Это, кстати, очень большая была проблема уже в 50-е годы для Италии. Умирает в Риме. Угу. Наконец, Итало Бальбо. Вот это вот настоящий такой чернорубашечник, настоящий сквадрист такой, который потом будет много... Как-то вот с самолетами очень вот ассоциируется. Маршал Яци. И у нас есть еще один. Микеле Бьянки. Да? Микеле Бьянки. Да, социалист, такой революционер, синдикалист, вернее, да, революционер, да, да, профессиональный. Он очень плотно замешан, как бы, да, вот в фашистском движении, но умирает еще перед войной, там, в каком-то 30-м, что ли, году. Туберкулез его скосил. Если бы, конечно, регулярные войска мобилизовали, то, никак, то, конечно, эти фашисты никакого бы Рима не захватили. Король, Виктор Мануил III, сознательно отвергает объявление военного положения. Ну, по каким-то причинам. Вместо этого он вызывает Муссолини и делает его... Весьма лестное предложение. Да, делает его первым министром. Муссолини приходит на этот раз уже в форме. В черной рубашке, в зеленых штанах, все как полагается. Муссолини, конечно, принимает это предложение. Вот. Формирует свой кабинет. Он становится во главе государства. И дальше происходит некоторая эволюция политической жизни Италии. Она происходит не сразу. Вот Гитлер, допустим, впоследствии в такой же ситуации со всем этим разбродом парламентаризма покончит в течение... Быстрее, да? Да, за несколько месяцев. Муссолини понадобилось несколько лет. Он не так решительно действует. Ну, сам еще тоже сомневается. Это при том, что он одновременно и премьер-министр, и министр внутренних, и министр иностранных. Да, да, но да, он да. Постепенно подтягивает к себе власть. Да? Вот так происходит строительство диктатуры парламентскими методами, отметим, да? Вот. Но происходит действительно не очень спешно. Да, идут какие-то уже, ну, скажем, почти военизированные действия по Италии с участием чернорубашечников, да, сквадристов. Но вот сам аппарат, что ли, да, сама конструкция будущей диктатуры строится достаточно так постепенно. Но ясна цель, к чему мы должны прийти. Принимается вот этот вот уже упомянутый закон о Чербо. Да, 23-й. Вот. Это о чем закон? О том, что если какая-нибудь там партия или блок, да, да, на выборах получит относительное большинство голосов больше 25%. Ага, не меньше 25. Да, не меньше 25, то оно получит не пропорционально там, да, там числу проголосовавших. А 2/3. Да, а 2/3. Реально этот закон на самом деле не сработал. Потому что когда потом были выборы, то они получили, они уже получили большинство. Ну и на этом переломном моменте мы приостановим наши экскурсы в историю в поисках истины. Большое спасибо за то, что эта беседа состоялась. Я надеюсь, что она продолжится в нашей следующей передаче. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!